Радио Аль-Баян. Уроки на русском языке. Книга джихада. Чтение на русском языке книги Ибн Нухаса. Машри' аль-Ашвак. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамду лиллахи раббиль аламин. Вассаляту вассаляму аля расулиллах. Амма ба'д. Совет тем, кто отсиживается от джихада. Но, мои родные, если ты скажешь: «Мне тяжело покинуть брата, родственника, друга или близкого человека», тогда для тебя как будто уже наступило воскрешение всей вселенной. Аллах сказал: «В тот день врагами станут все любящие друзья, кроме богобоязненных». Ведь если эта дружба была ради лика Аллаха, тогда вы будете вместе в высших садах рая и в вечной роскоши. А если эта дружба была ради чего-то другого, тогда вам лучше уже сейчас расстаться. Вам лучше расстаться уже сейчас, прежде чем друг будет воссоединен вместе со своим другом, потому что человек в последней жизни будет с тем, кого он любит. И если твой друг был богобоязненным, тогда ты получишь пользу от него, а если нет, тогда он тебе навредит. И это совсем тем, что ты ожидаешь от близких и друзей в этой обители грубости, отвращения, малой преданности, множества раздражений, отсутствия справедливости, двуличия в твоем присутствии и обвинений в твой адрес. Родные бывают несправедливы к тебе и оставляют тебя, когда ты теряешь богатство, и скрывают в своих сердцах дефекты и болезни. Если ты попадаешь в беду, они покидают тебя. Если ты совершаешь ошибку, они не хотят иметь ничего общего с тобой, ведь они собратья процветания и недруги лишений. Их дружба требует благополучия, их товарищеские отношения чреваты болью, и если ты не богат, они тебя отвергают, а если твое положение меняется, тогда они твои братья. Твои братья! Если ты в сомнении относительно этого утверждения, тогда, несомненно, это станет тебе ясно в день великого экзамена. Если ты добьешься успеха, тогда ты будешь вместе с братом из лучших братьев или другом из преданных друзей. И тогда что заставит тебя осознать, что завтра вы двое будете говорить, как сказал правдивейший: «Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, будут лежать на ложах, а потому не препятствуй своему участию в джихаде, о ты из-за близкого человека или родственника». Быть может, вас разлучат еще до смерти, и тогда эта огромная награда муджахида ускользнет от тебя. Твой заветный друг будет отдален от тебя, и ты будешь лишен того, что ты хотел из ступеней рая. Ты будешь сожалеть, но твое сожаление ничем тебе не поможет в том, что уже миновало. В хадисе говорится: Джибриль сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «О Мухаммад, поистине Аллах говорит тебе: живи, как ты пожелаешь, поистине ты умрешь. Люби, кого пожелаешь, поистине ты покинешь его. И делай, что ты пожелаешь, поистине ты будешь вознагражден за это». Видишь, какое великое значение содержат эти слова из напоминания о смерти, расставания с близкими и вознаграждения за дела. Разве есть необходимость в другом предупреждении после этого предупреждения? Аллах сказал: «Воистину в этом есть назидание для обладающих зрением». Но мой статус и происхождение. Если ты скажешь: «Мое происхождение и высокое положение мешают мне, и моя честь — препятствующий барьер», тогда я скажу тебе: если бы я знал, как много людей уже умерло, и они оставили родословную и власть до тебя. Они любили их, и как много было тех, упустивших власть и авторитет из своих объятий, прежде чем они опьянили тебя. И тебе дадут понять, когда ли понять им, что как будто ты уже был, если ты огорчен их потерей. И твое сердце полно зависти и печали, что твое обладание властью и почетом не будет вечным, потому что не в этом путь спасения. Поистине, даже тому, кто последним покинет огонь ада и войдет в рай с теми, кто вошел, будет даровано царство неизмеримо больше, чем все царства этого мира, и это в 10 раз больше. Тогда каково твое мнение о том, кто будет с идущими впереди, с пророками, правдивыми, мучениками и праведниками? И от тебя не скрыто то, что высокое положение и власть в этом мире означает усталость и изнеможение, плохой конец и злые последствия. Ты получаешь из-за этого множество врагов и завистников, и их души таят затаенную вражду и злобу. Когда твой высокий статус и положение уходят от тебя, тебя охватывает сожаление и горечь о том, что благие дела бесследно ушли из-за твоей озабоченности и внимания к власти и почету. Когда тебя покидают твои слуги, и когда отворачивается от тебя тот, кто вчера целовал твои ноги. Тирмизи и Ибн Хиббан передают хадис: низшему из обитателей рая будут дарованы 80 тысяч слуг, 72 жены, дворец, сооруженный из жемчужин, аквамарина и драгоценных камней, размер которого подобен расстоянию между Аль-Джабией и Саной. Ангелы будут входить к ним через любые врата. Мир вам за то, что вы проявили терпение. Как же прекрасна последняя обитель! Клянусь Аллахом, это то, чем будут успокоены глаза. Ради такого пусть трудятся труженики. Но мое прекрасное жилище! Если ты скажешь, мне трудно оставить мой дворец, его тень, его красивое строение, высокое место, моих слуг, мягкие постели и роскошь, если бы я знал. Разве это не всего лишь дом, сделанный из камня, земли, клея, металла, дерева, пальмовых веток и тростника? Если в нем не убирать, там накапливается пыль, если его не украшать, тогда он темен, как темнота, если его не ремонтировать, тогда как быстро он разрушается, и даже если ты его ремонтируешь, он все равно обречен на разрушение. Немного спустя этот дворец превратится в пыль, его обитатели покинут его, торговцы хлопком уйдут из него, его след исчезнет, память о нем будет стерта, и его имя будет забыто. Передается, что когда всемогущий Аллах ниспослал Адама на землю, он сказал: «Строй для разрушения и увеличивай для уничтожения». Обменяй, о обманутый, твой дворец с его быстрым ухудшением на вечную обитель, чьи дворцы возвышены, свет сияющий, реки текущие, ветки увешанные плодами, низко висящие, и чьи наслаждения нескончаемы. Если ты спросишь о строении райского дворца, то его кирпичи из золота и серебра, нет там усталости и изнеможения. Если спросишь о райской почве, то она из сладко пахнущего мускуса, его гравий из жемчужин и драгоценных камней. Если спросишь о райских реках, то там есть реки из молока, реки из меда и аль-Кавсар. Если ты спросишь о райских дворцах, то там есть дворец из полой жемчужины, высотой в 70 миль, или зеленого аквамарина, изумительно сверкающего, или красного рубина с высокой конструкцией. Для верующего будет в каждом угле из его углов семья и слуги, которые не будут видеть друг друга из-за огромных размеров этого дворца. Если спросишь о его постелях, то они набиты тончайшим шелком изнутри. Каково же тогда твое мнение о их наружных украшениях? Они приподняты среди тех, кто тоже возлежит на постелях 40 лет, и не охватывает их ни сон, ни дремота, наоборот, они возлежат друг против друга. Как сказал Аллах, они будут расспрашивать друг друга. Но моя вкусная пища. Если ты спросишь о райской пище, то поистине его состав создан вечным. Его фрукты не ограничены сезонами, и они не иссякнут в течение всего пребывания. Напротив, там будут спелые фрукты, как сказал Аллах, с фруктами, которые они выбирают, и мясом птиц, которые они желают. Они будут пить, как сказал Аллах, их будут поить выдержанным вином, запечатанным мускусом. Пусть же ради этого состязаются состязающиеся. Райские обитатели не будут испражняться, мочиться, плеваться и выделять слизь. Их съеденная пища будет удаляться с потом, с запахом мускуса и цветом жемчуга. И тогда их желудки уменьшатся до прежнего состояния. Если спросишь о райских слугах, то они вечно молодые отроки. Как сказал Аллах, их будут обходить вечно юные отроки, взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Взглянув же, ты увидишь там благодать и великую власть. На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут украшены серебряными браслетами, а Господь их напоит их чистым напитком. Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено. В заключение, все, что я упомянул вам из того, что дошло до нас, кроме того, что в раю есть то, что не видел глаз, не слышало ухо и не приходило на ум человеку. Если ты спросишь о продолжительности пребывания в этой великой роскоши, то они будут там вечно, бессмертные, живые, и они никогда не умрут. Они навсегда останутся молодыми, никогда не старея, здоровые, никогда не болея, радостные, никогда не огорчаясь, довольные, никогда не гневаясь, и они будут избавлены от страха или изгнания из рая, находясь в безопасности. Как сказал Аллах, там они будут взывать: «Пречистый Аллах!» Там их приветствием будет слово «Мир», а их молитвы будут завершаться словами «Хвала Аллаху Господу миров!» А потому своим умом сравни это великое и значительное царство и твое настоящее место пребывания, краткое и незначительное, и осознай, куда ты попадаешь, если ты уйдешь из этого мира шахидом. Поистине, то место, где ты сейчас пребываешь, обманчиво. Как сказал Аллах, никто не поведает тебе так, как ведающий. Но я бы хотел сначала увеличить мои благие дела. Если ты скажешь, я бы хотел отложить джихад, чтобы улучшить мои благие дела, тогда это тоже результат самообмана и далеких надежд. Клянусь Аллахом, продолжение жизни сверхпредопределенного никогда не было достигнуто. Как сказал Аллах, о люди, воистину обещание Аллаха истина. Пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель, сатана, не обольщает вас относительно Аллаха. Воистину сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к тому, чтобы они стали обитателями пламени. Клянусь Аллахом, это не что иное, как уловка проклятого Иблиса. Не таковы намерения друзей Аллаха или праведников. Разве не сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и те, кто последовал за ними, не заслуживают этого намерения в большей степени, если ты действительно из правдивых? Если бы они жили, откладывая всю жизнь, они никогда не достигли великой богобоязненности. И они бы не сражались с многобожниками и неверующими, не покорили бы страны и земли. Разве ты не разумеешь? О, подвергнутый испытанию и бедствиям! Внимай словам высочайшего. Выступайте в поход, легко ли это вам будет или обременительно. Сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Разве ты не внимаешь? Если ты и впрямь из числа умных и понимающих, подумай над словами Аллаха. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде. Передается в хадисе, поистине стояние человека в боевом порядке на пути Аллаха лучше, чем 70 лет поклонения среди своей семьи. О, обманутый! Поистине сон муджахида лучше, чем ночная молитва и пост того, кто остается позади. Предположим, что ты правдив в твоих заявлениях, разве твои дела не находятся между принятыми и отвергнутыми? То есть они будут либо приняты, либо отвергнуты Аллахом. Разве тебя не ждет впереди то, что ужасает и пугает? То есть допрос в могиле, судный день и так далее. Разве ты не приближаешься к страшному дню собрания? Клянусь Аллахом, ты не знаешь, спасут ли тебя твои дела, если ты будешь трудиться или уничтожат тебя. Как сказал Аллах, и знает то, что вы скрываете, и то, что вы обнаруживаете. Также сказал Аллах, если вы умрете или будете убиты, то вы непременно будете собраны к Аллаху. Субханака Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.